вечных чудес. Я мечтаю о нем, да, мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест, чтобы в небо попасть. Можно жизнь так прожить, чтобы Бог мог сказать: ты достоин в нем жить, ты достоин смотреть чудес. Я мечтаю о нем, так мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Небо, небо, небес, город вечных чудес. Я мечтаю о нем, так мечтаю и здесь. Небо, небо, небес, путь туда через крест. Не слыхал человек, небо, небес, город вечных чудес. Я мечтаю.